не надеясь дождаться послов от Батория, отправили к нему в начале 1585 года великих послов, боярина князя Троекурова и думного дворянина Безнина, которым дали наказ к руке королевской прежде поклона не ходить, но если принудит, то идти, сказавши, это делается новую причиною, не по прежнему обычаю. От всяких людей уклоняться, чтоб ни с кем не говорить ни про что, кроме приставов да тех, кого с ответом вышлют. Но и с ответчиками речей не плодить, а говорить гладко, чтоб к делу было ближе. Если станут государя укорять, то говорить, того судит Бог, кто государя укоряет, и пойти прочь. Проведывать, рижские немцы королю послушны ли, и королевы люди теперь в Риге есть ли, кто именно, и много ли их, и что рижские люди королю с себя дают, и лифлянская земля на какой мере устроена у Стефана короля, и как ее вперед строить хочет. Когда спросят о шведском короле, отвечать: государю нашему над шведским королем и впредь промышлять, сколько Бог помощи подаст. Относительно главного дела, заключения перемирия, послам было наказано: заключите перемирие до того срока, до какого было заключено при царе Иване. Если паны станут говорить «высоко», и вы отвечаете им «высоко же», говорите, что теперь Москва не по-старому, государю у них мира не выкупать стать, государь против короля стоять готов, это большая мера, делайте по ней, как узнаете, что у короля с панами рознь есть. Если же почаете, что у короля с панами розни большой нет, и уговорить панов по первой мере будет невозможно, то делайте по другой мере, чтоб непременно перемирие с королем взять. Если же и по другой мере уговорить будет нельзя, то настаивайте на обсылку, чтоб вам с государем о деле обослаться. Если же и на обсылку не приговорите, и отпуск вам скажут, то по конечной неволе объявите и последние меры, чтоб непременно, хотя на малое время, заключить перемирие. Послам было наказано также, чтоб они постарались уговорить Тимофея Тетерина и других московских отъездчиков возвратиться в отечество по опасной грамоте, за исключением одного Головина, отъехавшего в последнее время вследствие торжества Годунова над Шуйскими. Этот Головин сначала очень было затруднил посольское дело, наговоривши королю и без того сильно желавшему войны, что московское государство вследствие слабости царя и раздора между боярами находится в самом бедственном положении, что войскам его сопротивления ниоткуда не будет. Никто против него руки не поднимет для того. Рознь в государевых боярах великая, а людям строения нет. И для розни и нестроения служить и биться никто не хочет. Головин уверял также короля, что Троекуров и Безнин присланы заключить мир на всей королевской воле. Вследствие этих речей король запросил у послов Новгорода, Пскова, Луг, Смоленска, Северской земли и прибавил: «Отец вашего государя не хотел меня знать, да узнал, и он меня не знает, а потом узнает. Когда ему буду знаком, тогда с ним и помирюся. А теперь он меня не знает, и мне зачем с ним мириться?» Но по-прежнему Баторий встретил сопротивление в Сенате и Сейме. Король, доносили Троекуров и Безнин в Москву, просил у панов радных и у послов поветных наемных людей и грошей, и говорил им: «Не потеряйте сами у себя, пустите меня с московским воеваться. Бог даст вам государство в руки даром,